говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 10 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о заявлении Госкомиссии Азербайджана. Французский сайт опубликовал материал об Армении и Арцахе. Экс-омбудсмен НКР создает правозащитную организацию. В Астхашене строится детский сад. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял генерального прокурора Армении Артура Давтяна и замгенерального прокурора военного прокурора Армении Вая Арутюняна. В ходе встречи, в которой принял участие генеральный прокурор НКР Артур Мусиян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских республик. Сразу после встречи в интервью местным журналистам генпрокурор Армении выразил свое удовлетворение, проведенной с президентом НКР встречей. Он отметил, что сотрудничество с Арцахом всегда находилось на высоком уровне и будет иметь последовательный характер. Артур Давтян выразил удовлетворение вниманием главы НКР к сотрудничеству с Арменией в данной сфере. «Были обсуждены вопросы взаимодействия, дальнейшие планы», — сказал генпрокурор Армении. Ձևավորվել եւ ծավալվում տարբեր ուղություններով այսօր առիթ ունեցանք մեր մասնագիտական գործունեության առնչվող առանձին կարևորագույն հարցեր քննարկելու նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահի հետ ներկայացվեց մեր կողմից ձեռնարկված քայլերը համապատասխան ուղություններով եւ դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղությամբ մեր տեսլականները մեր պատկերացումները շատ պատիվ ունենք որ նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահ շատ ուշադիր է մեր աշխատանքին. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте с официальным визитом находится группа лиц Государственной контрольной службы Республики Армения во главе с начальником службы Давидом Санасаряном и заместителем Альбертом Абкаряном. 9 ноября состоялась встреча с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном, затем рабочая консультация с партнерами из Арцаха. В этих встречах принял участие руководитель контрольной службы президента Республики Арцах Нарек Арутюнян. По итогам встреч Давид Санасарян дал интервью журналистам, отметив, что были обсуждены вопросы, связанные с использованием эффективных механизмов контроля финансовых потоков из государственного бюджета. В частности, было подчеркнуто использование новых инструментов во всех аспектах системы государственного управления, что позволит повысить прозрачность расходов и сделать их более контролируемыми. Большое значение было уделено уровню профессиональной подготовки специалистов, и уже есть предварительная договоренность о том, чтобы работники контрольной службы президента Республики Арцах в рамках программ обмена опытом прибыли в Ереван и другие марзы Армении. Առաջիկայում արդեն կա նախնական պայմանություն, որ Արցախի նախագահի վերահսկողության ծառայության աշխատակիցները նույնպես կլինեն Երևանում, փորձի փոխանակումը կլինի նաև Երևանում ու տարբեր մարզերում. Դավիթ Սանասարյան отметил, что состоялась встреча с президентом Республики Баку Саакяном, где обсуждались вопросы сотрудничества аналогичных структур двух армянских республик. Հանդիպում է եղել նախագահ Սահակյանի հետ, ընդհանուր մտքերի փոխանակությունը տեղի ունեցել, հասկացել ենք, թե փոփոխությունը ինչպես կարող է տեղի ունենալ. Также запланирована встреча с министром обороны Республики Арцах и встреча с военнослужащими на границе. Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ հանդիպման կլինեմ, նաև սահմանապահների հետ, հասկանանք, թե ինչ վիճակ է սահմանում. Отметим, что на должности начальника Государственной контрольной службы Республики Армения Давид Санасарян впервые в Арцахе, но начиная с 2007 года по разным поводам бывал в нашей республике. Власти Нагорного Карабаха никогда не выступали против обмена и возвращения граждан, по ошибке оказавшихся на чужой территории. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана. «Ни один нормальный человек не может быть против обмена пленными гражданами. Мы никогда не говорили, что выступаем против подобных процессов. Однако надо четко различать граждан, оказавшихся по ошибке на противоположной стороне, и террористов, отметил Давид Бабаян. Он подчеркнул, что требование Азербайджана вернуть Аскерова и Гулиева не может вписываться в рамки гуманности. Это попытка обменять террористов. Эти лица незаконно проникли на территорию Арцаха, шпионили, совершили террористические действия, убили юношу. Этих людей судили, суд был открытым с участием международных наблюдателей, СМИ, правозащитников, напомнил Давид Бабаян. Он подчеркнул, что цели Баку ясны – попытаться возвратить Аскерова и Гулиева и потом героизировать их, как это произошло с Рамилем Сафаровым. Как результат, оба станут еще более верными слугами режима, готовыми выполнить любой приказ. Так власти соседней страны создают своего рода опричников на азербайджанский лад, отметил Давид Бабаян. Сайт на французском языке Investic Action опубликовал объемные материалы об Армении и Арцахе. В статье отмечается, что визит в Армению и Арцах выявляет ложные представления касательно ряда вопросов. В рамках проводимого в октябре сего года саммита франкофонии в Ереване международная группа журналистов имела возможность не только побывать в Армении, но также посетить Арцах, говорится в материале. Отмечается, что Арцах был в основном населен армянами, однако во времена Советского Союза был включен в состав Азербайджана. Все армяне солидарны во мнении, что необходимо оказывать поддержку соотечественникам на Горном Карабахе, независимо от идейных и партийных разногласий. Данное обстоятельство автор статьи объясняет тем, что в данном вопросе нет геополитического согласия, как в случае с Крымом или Косово. Экс-омбудсмен НКР Рубен Меликян в настоящее время сконцентрирован на проведении деятельности в Армении. Он собирается основать правозащитную организацию. Об этом Рубен Меликян сообщил на своей пресс-конференции. По его словам, представители сферы защиты прав человека в Армении в основном не осуществляют деятельность в Арцахе, а проводят лишь единичные программы, связанные с миротворческой деятельностью. Меликян отметил, что попытается превратить данную структуру в связывающее Армению и Арцах звено, включив в их деятельность также НКР. «Я лично постараюсь представить в Ереване подходы гражданского общества Арцаха», — пояснил он. По словам Рубена Меликяна, не нужно напрямую связывать правозащитную деятельность с карабахским конфликтом. Это различные явления. В то же время, по убеждению Меликяна, необходимо представлять конфликт в качестве проблемы по защите прав человека. На вопрос, не считает ли он более эффективным проведение данной деятельности в Арцахе, Рубен Меликян заметил: «Я счел свои функции завершенными в первую очередь перед собственной совестью, когда завершил миссию по сбору документов по апрельским событиям. В Арцахе есть люди, которые могут не только придерживаться этого ориентира, но также поднять его. Уверен, что новый омбудсмен НКР Артак Бегларян прекрасно реализует данные функции. Он больше ассоциируется с Арцахом, нежели я», заключил Рубен Меликян. В Астхаше не строится детский сад. Строительство детского сада в общине Астхаше Наскеранского района ведется при финансировании из государственного бюджета НКР. Об этом сообщил СМИ глава общины Астхашен Зорик Казарян, отметив, что строительные работы начались около 3 месяцев назад и, как ожидается, здание будет введено в эксплуатацию в сентябре будущего года. В селе не было детского сада. Новый сад будет соответствовать всем современным стандартам. Он строится рядом с новой школой и рассчитан на 2 группы по 30 детей, добавил Казарян. Депутат Великого национального собрания парламента Турции от Прокурдской демократической партии народов Каро Пайлан заявил, что в Турции школьники воспитываются в духе армянофобии и ксенофобии. На уроках истории массово насаждают ненависть к армянам. Об этом пишет газета «Армения Хабер». По его словам, для исправления ситуации необходимо предпринять шаги. «Я ходил в турецкую государственную среднюю школу, и учитель истории на одном из уроков сказал, что армяне нанесли туркам удар в спину. В этот момент весь класс обратил свой взор на меня, а один из армейских товарищей, однажды узнав о моем армянском происхождении, упал в обморок. Он мне даже сказал: невозможно, чтобы ты был армянином, ты же хороший человек. Причина такого отношения кроется в искаженном представлении об армянах на протяжении всей жизни. Их представляют как чужаков, как предателей», отметил Каро Пайлан. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта», в студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.